Часть третья, в которой мабдены, ватхаги, сиды, малибаны и фойи-миори сражаются за обладание землей. При этом враги становятся союзниками, а союзники — врагами. Последняя битва против народа холода, против вечного льда. Глава первая. То, что Гофанан похитил у Сактрика. Путешествие прошло спокойно. Илбрек, оседлав роскошную гриву, прокладывал кораблю кратчайший путь к материку. И вот, наконец, все поднялись на скалу, у подножия которой гневно ревел белый от пены океан, и Гофанан, здоровой рукой высоко над головой, вскинул боевой топор и глубоко всадил его в мшистый покров земли, где еще несколько минут назад высилась пирамидка из камней. Глазами, в которых светился незаурядный ум, черно-белый кот внимательно наблюдал за Гофананом, и порой в них вспыхивало рубиново-красное свечение. «Осторожнее, не повреди ее!» — сказал кот голосом Сактрика Малибана. «Сначала мне надо снять наложенное заклятие», — ответил Гофанан. Срезав дерн и обнажив клочок земли, примерно 18 дюймов в диаметре, карлик Сид встал на колени и стал просеивать землю между пальцами, бормоча какие-то простые строфы. Затем он хмыкнул, извлек кинжал и начал осторожно копать мягкую землю. «Ага!» Гофанан нашел то, что искал, и его лицо исказилось гримасой неподдельного отвращения. «Вот оно, Сактрик!» Ухватившись за прядь редких волос, он извлек из земли человеческую голову. Она была такой же высохшей, как у Сактрика, но, как ни странно, сохраняла следы не только женственности, но даже красоты, хотя довольно трудно говорить такое об отрубленной голове. «Терхали!» — выдохнул маленький черно-белый кот. И теперь в глазах его светилось откровенное обожание. «Причинил ли он тебе вред, любовь моя, обожаемая моя сестра?» И теперь у всех перехватило дыхание, когда голова открыла глаза. Они были чистые, ясные и отливали зеленоватым, холодным блеском. Полусгнившие губы шевельнулись. «Я слышу твой голос, Сактрик, дорогой мой, но не вижу твоего лица. Может, у меня еще не прояснилось зрение?» «Нет, просто в данное время мне приходится обитать в теле этого кота, но скоро мы обретем новые подходящие тела и окажемся в другом измерении. Появилась возможность, наконец, покинуть этот мир, любовь моя!» «Сын Скайта?» Путешественники прихватили с собой шкатулку и теперь поместили голову в это хранилище из золота и бронзы. Пока крышка не закрылась, глаза продолжали смотреть на них. «Пока прощай, любимый мой Сактрик! Прощай, Терхали!» «И это ты украл у Сактрика?» — пробормотал Корум, обращаясь к Гофанану. «Ага, голову его сестры!» Это все, что от нее осталось. Но и этого хватает. Мощи у нее столько же, сколько и у брата. Будь она на Инискайте, когда вы там оказались, сомневаюсь, что вы остались бы в живых. «Гофанан прав», — сказал черно-белый кот, не отрывая взгляда от шкатулки, которую кузнец держал под мышкой. «Потому я и не мог покинуть это измерение, пока она не вернется ко мне. Терхали, все, что я люблю!» Джарри О'Коннелл любовно почесал кота за ушком. «Правильно говорят, что даже самые бездушные из нас испытывают нежность к чему-то!» И он с нарочитым ужасом отпрянул от животного. «А теперь, — сказал Корум, — ты должен спешить к Райгону!» «Но где же он?» — озираясь, спросил Джарри. «Там, — ответил Илбрек, показывая на восток, там, где зима!» Корум почти забыл свирепость мороза в Фойи-Миори и мог только радоваться, что они догадались заглянуть в покинутое поселение и нашли там верховых лошадей и одежду из густого меха, без которой оказались бы в печальном положении. Даже Илбрек закутался в накидку из песцового и куньего мехов. Миновали 4 ночи, и каждое последующее утро было все холоднее. Везде путники видели знакомые следы победы Фойи-Миори. Земля растрескалась, словно от ударов огромного молота. Повсюду встречались замерзшие тела, скорченные в мучительных судорогах, изуродованные трупы людей и животных, развалины городов, обледеневшие отряды воинов, на которых упал взгляд Балара, дети, разорванные на куски клыками псов Кереноса, приметы жуткой, неестественной зимы, уничтожившей все посевы на полях, оставив после себя ледяную пустыню. Пробиваясь сквозь густые снежные заносы, кони часто спотыкались, иногда падали, а порой окончательно теряли направление. Однако они настойчиво стремились к Райгдону, хотя тот уже мог стать кладбищем последних мобденов. С серого бесконечного неба продолжал идти снег, леденела кровь в жилах, кожа была покрыта трещинами, руки с трудом двигались, и все болело так, что было трудно даже дышать. Ведя в поводу лошадей, путники часто испытывали искушение рухнуть в мягкий снег, забыть о цели пути и умереть, поскольку знали, что все их друзья уже погибли. Когда ближе к ночи им удавалось развести чахлый костерок, они жались к нему и с трудом шевелили губами, ибо казалось, что мозги окоченели, как и тела, скованные холодом. Часто единственным звуком, нарушавшим молчание, было мурлыканье маленького черно-белого кота. Он, свернувшись, лежал рядом с бронзово-золотой шкатулкой, разговаривая с укрытой в ней головой. И было слышно, как голова ему отвечала, но никто не испытывал интереса к разговорам с Актрикой и Терхали. Корум потерял счет дням и ночам, он лишь смутно удивлялся, что еще жив, когда они, наконец, перевалили через пологий холм, и перед ними предстала широкая долина, по которой летела снежная пороша. Вдалеке путники увидели стену тумана и поняли, что он собой представляет. Этот туман повсюду следовал за Фойи-Миори, и многие верили, что туман образуется из их ядовитого дыхания, а другие считали, что он поддерживает жизнь уродливых людей холода. Они поняли, что все же вышли к семи каменным кругам, к святилищу мобденов, к их величайшему месту силы, к Райгдону. Подъехав поближе, друзья услышали зловещий вой псов Кереноса, странные грустные гудящие голоса Фойи-Миори, шелестящее перешептывание их прислужников, народа сосен, бывших когда-то людьми, но теперь побратавшихся с деревьями. «Это значит, — сказал Джерри О'Коннелл, подъезжая поближе к Коруму на коне, устало пробиравшемуся сквозь снег, порой уходя в него по самую шею, — что хоть некоторые из наших друзей еще живы. В противном случае Фойи-Миори не стали бы держаться так близко к Райгдону. Враги осадили святилище». Корум кивнул. Он знал, что Фойи-Миори боятся Райгдона и обычно стараются всеми силами избегать его. Несколько месяцев назад об этом проболтался Гайнор, когда думал, что загнал их в ловушку. Илбрек на роскошной гриве выехал вперед, прокладывая тропу в снегу, по которой потянулись остальные. Если бы не гигант Сид, они бы двигались куда медленнее, и вполне возможно, так никогда и не добрались бы до Райгдона, изглоданные морозом. За Илбреком двигался Гофанан, как всегда пешком, с топором на плече, держа под мышкой шкатулку с головой Тархали. Рана его стала затягиваться, но плечо еще не обрело прежней подвижности. «Фойе Миоре, полностью окружили Крайгдон», — сказал Илбрек. «Боюсь, нам не удастся проскользнуть мимо них незамеченными и невредимыми». Корум смотрел, как дыхание превращалось в белые клубы в морозном воздухе, и, содрогаясь от холода, плотнее закутался в меха. «А не может ли Сактрик сотворить для нас какое-нибудь чудо, позволяющее незамеченными пройти сквозь кольцо осады?» — осведомился Джерри О'Коннелл. Гофанану это не понравилось. «Чудеса лучше приберечь на потом», — сказал он, «чтобы в критический момент никто не догадался, в чем дело». «Пожалуй, ты прав», — неохотно согласился Джерри О'Коннелл. «Значит, мы должны пробиваться штурмом. По крайней мере, они не ожидают, что кто-то нападет из-за Крайгдона». «Кто-то в здравом уме», — слабо улыбнулся Корум. «Не думаю, что в данный момент он у нас присутствует», — ответил Джерри и попытался подмигнуть. «Что ты думаешь, Сактрик?» — спросил Илбрек кота. Тот насупился. «Я бы предпочел, чтобы мы с сестрой сохранили силы до последнего момента. Выполнить вашу просьбу непросто, ибо за пределами Инискайта нам куда труднее пускать в ход свою мощь». Илбрек кивнул. «Значит, я пойду первым. Буду расчищать путь. Держитесь вплотную за мной». Он вытащил огромный меч-мститель, как-то странно блеснувший в холодном свете. То было оружие солнца, а солнце давно не светило над этой долиной. Тепло покинуло ее, уступив место завесе снежных хлопьев. Илбрек засмеялся, его багровое огрубевшее лицо вспыхнуло золотистым свечением, и он крикнул коню: «Ну, роскошная грива! В Крайгдон, туда, где живет сила!» Он пустил коня в галоп, и снег густыми клубами вздыбился по обеим сторонам от него. Друзья держались вплотную за ним, размахивая оружием, больше для того, чтобы воодушевить себя и согреться, ибо Илбрек почти сразу же исчез в ледяном тумане Фойе Миоре, прокладывая путь к Крайгдону. Затем и Корум провалился в снег, стараясь не упускать из виду гигантскую фигуру своего друга. Но тут ему показалось, что в тумане появились огромные, темные, неуклюжие очертания. Под настороженный лай собак всадники с зеленоватой кожей пытались понять, кто же так неожиданно вторгся в их лагерь. И Корум узнал голос, который кричал: «Илбрек, это он, великан! Сид пришел к Крайгдону! Вперед, гулеги, вперед!» То был голос принца Гайнора, Гайнора Проклятого, чья судьба была так тесно связана с Корумом. Прозвучал охотничий рог гулегов, созывавших своих свирепых псов. Туман наполнился зловещими завываниями. Но пока Корум не видел этих белесых зверей с их кроваво-красными ушами, желтыми горящими глазами, зверей, которых его друг Гофанан боялся больше всего на свете. Громовой стон, полный боли, ответил на предупреждение Гайнора, и Корум понял, что это был бессловесный голос самого Кареноса, голос одного из властителей Лимба, столь же отчаянный и одинокий, как то измерение, откуда произошли эти умирающие боги. Корум надеялся, что поблизости нет Балара, брата Кареноса, ибо тому стоило лишь бросить на них взгляд, и они были бы навечно скованы льдом. Внезапно Корум увидел, что путь ему преградили четверо или пятеро созданий с тупыми лицами и с кожей белой, как окружающий снег. Вооружены они были широкими тесаками, предназначенными скорее для разрубания туш, чем для боя. Но он знал, что это было любимое оружие гулегов, которые теперь предстали перед ним.